Глава 16. Музыка в клубе сменяется на композицию моего любимого диджея. И когда Мирон в очередной раз зазывает меня на танцпол, я решаю, что не против немного потанцевать. Мы двигаемся под ритм, и мое тело легко поддается музыке. Я, Мирон, Света, Злата, Надя танцуем почти всей командой. Ребята веселятся, пытаются что-то сказать друг другу. Перекрикивая музыку, смеются. А я все никак не могу расслабиться. Да что со мной не так? Раньше я была веселой и обожала такие тусовки. А сейчас все, о чем я думаю, так это то, что я зря спустила столько денег на детектива. Ведь Нади не было в городе. А если бы была, нашел бы он что-то. Или оказалось бы, что недоброжелатели в очередной раз меня накрутили, и ничего между моим мужем и этой девчонкой нет и не было? Боже, как же это изводит! Я так сойду с ума. Через две песни Мирон приносит нам со Светой еще по коктейлю. Все остаются на танцполе, а я возвращаюсь за столик. Мы немного болтаем с Кристиной, и я проверяю сообщения от Эдика. Новых нет. Но он обещал, что приедет. Я хочу расслабиться и повеселиться этой ночью, не думая о плохом. «Народ, мы идем в гости к Злате!» С этими словами к столу возвращается Надя. Следом за ней подходит ее подруга. «Приглашаю вас всех!» — с улыбкой говорит Злата. «Раз уж у нас день знакомства, она согласна принимать гостей», — решает за подругу Настя. «Мы тут засиделись!» Пора на частную вечеринку. Лиля с Сашей уже натанцевались, Лёша домой уехал. Вы, девчонки, тоже чего-то за столом отсиживаетесь. Делаю вывод, что клуб всех утомил. Я, если честно, тоже домой планировала, — зевнув, говорит Кристина. Ну, — обиженно протягивает Надя, — только не расходитесь все по домам. Мы же хотели тусить. Я, в общем, не успеваю ответить, меня перебивает Мирон. «Кто сказал тусить?» Они со Светой подходят к нашему столику. Я замечаю, что у подруги все платье мокрое. «Я!» — радостно выкрикивает Надя. «Злата приглашает к себе в гости!» «О, вписка! Это я люблю!» Мирон подсаживается к девчонкам, а Света ко мне. «Что с платьем?» — спрашиваю у нее. «Пить коктейль на танцполе было плохой идеей», — грустно надув губы отвечает подруга. «Кто-то толкнул меня. Пришлось бежать оттирать платье. Я поеду домой». «Так что, мы едем к Злате?» Навеселе спрашивает Мирон. Кристина и Саша, наш звуковик, переглядываются. «Я только недавно переехала, почти никого не знаю», — объясняет Злата. «Так что я бы с радостью посидела в более тихой обстановке, чтобы можно было хоть поболтать нормально, не перекрикивая музыку. У меня в квартире аквариум классный, и есть выпивка. И булки с сосисками. Могу хоть догов наделать. Я очень вкусные делаю». «Хот-доги — это хорошо». Мирон мечтательно улыбается. «Тысячу лет их не ел». «Потом опять будешь убиваться в зале», — замечает Света. «Обязательно». Ничуть не обидевшись на замечание, говорит он. «Ты с нами, жена моя?» «Нет. Я домой», — отвечает усталым голосом. «Куда я в таком виде? Да и спать уже хочу. Веселитесь». «Я все-таки тоже домой», — говорит Кристина. «Ава, а ты поедешь?» — Мирон смотрит на меня. Эдик обещал, что приедет в клуб чуть позже. «Напиши ему, пусть сразу к Злате едет». «Ну, раз все за...» «Поехали». Я, в общем, тоже не против переместиться, где потише. Когда выходим из клуба, я набираю Эдика. Говорю, что мы решили поехать к Злате. «Окей, детка, подъеду туда. Мы тут с Егоровым в офисе сидим. Включи камеру». Я переключаю звонок на видео. Вижу на экране Эдика рядом с панорамным окном офиса. Муж подмигивает мне и переводит камеру на Егорова Кирилла. «Аврора, как жизнь?» Машет мне, сидя в окружении бумаг. «Отлично!» Мы с ним обмениваемся любезностями, и Эдик выключает видео. «Еще часок, кис! Скоро буду!» «Хорошо. Жду тебя». Через полчаса мы на такси подъезжаем к дому, где живет Злата. Это тот самый дом, адрес которого мне показывал детектив. Значит, все правильно. Здесь мой муж снимает для Златы квартиру. И всей компании остались только мы с Мироном, Надя со Златой и Саша. Мы поднимаемся в квартиру на 10-м этаже. Внутри дорогой ремонт. 3 комнаты, обстановка уютная. А на кухне у окна и правда стоит большой аквариум с сомиками, гуппи и золотыми рыбками. В детстве у меня тоже был аквариум. До сих пор помню название рыб. Так давно это было. Злата замечает, что я разглядываю рыб, и говорит мне. Мне его Эдик подарил. Надо же. А почему именно аквариум? Длинная история. Я не привыкла жить одна. В первое время мне было так не по себе в пустой квартире. Кошку он завести не разрешил. Квартира арендованная, говорит, хозяйка против животных. Я расстроилась. А потом приехали доставщики и привезли этот аквариум. Злата наклоняется к нему и с интересом смотрит на рыб. Мне нравится. Успокаивает, когда наблюдаешь, как они плавают. Согласна. Киваю. Надо же, какая забота. Нет, я не ревную, просто... Странно, Эдик так о ней печется. То, что он сделал ей подарок, еще ничего не доказывает. Тем более детектив следил за ними неделю, и у него со Златой ничего не было. Может, он подкатывает к ней? Или я опять себя накручиваю, и тут не нужно искать подвоха? Просто подарок, чтобы порадовать подопечную, на которую у него большие ставки. В детстве у меня тоже был аквариум. Здорово. И что с ним стало? Да ничего. Так и стоит в доме родителей. Девчонки, мы только что потеряли Сашу. С этими словами к нам подходит Мирон. Что случилось? Он пал смертью храбрых. Не поясничай. Одергиваю его, а сама смеюсь. Что случилось? Да вырубился он. Злата, он упал лицом в подушку прямо в одежде в одной из спален. Это ничего? Или согнать его на диван? Ничего страшного, пусть спит. Я пока налью нам выпить и сделаю хот-доги, как обещала. Располагайтесь. У телека в гостиной есть приставка. Класс! Ава, ты идешь? А чего ты только ее зовешь? Обиженно спрашивает Надя. Мирон хитро улыбается и обнимает нас за плечи, встав между нами. Девчонки, не ссорьтесь, меня на всех хватит. Я закатываю глаза, а Надя прыскает от смеха. Ей явно льстит внимание красавчика Мирона. Хорошо, что у меня к нему иммунитет. Я слишком долго и хорошо его знаю. Да и муж подруги для меня табу. Я его как мужчину не воспринимаю. «Злата, может, тебе помочь?» Спрашиваю я, пока мы не ушли. «Да не нужно». Надя машет рукой. «Расслабься, ты в гостях. Ей только в радость. Мы идем в гостиную и включаем приставку. Джойстик только один, так что играем по очереди. А уже скоро к нам присоединяется Злата. Звать гостей, когда у тебя всего один джойстик?» Возмущается Мирон. Преступление. «Простите», извиняется она. «Исправлюсь с первой получки. Проходит еще как минимум час. Мы играем в Детройт. Едим хот-доги и чипсы. И пьем пиво. Сюжет игры так увлекает. Мы советуемся, какой выбор лучше сделать в игре, а потом спорим, что поступать надо было иначе. В какой-то момент я понимаю, что мне наконец-то хорошо. Я расслабилась. Эдика до сих пор нет. Но я больше не дергаюсь из-за этого. А когда я еще раз через какое-то время отрываюсь от игры, я понимаю, что с Мироном и Златой остались втроем. «А где Надя?» «Она тоже пала», — усмехается Мирон. «Она много выпила», — говорит Злата. «Я пойду проверю ее». Злата выходит из гостиной. Я даю Мирону джойстик и устало откидываюсь на спинку дивана. «Мне хорошо. Очень хорошо». Мирон так же, как и я, откидывается назад. Вижу его лицо боковым зрением. Глаза начинают слипаться. «Наверное, я тоже сейчас паду, как Надя и Саша». Я моргаю, потом еще раз, уже немного дольше, не открывая глаза. А потом я чувствую на своих губах поцелуй. Мягкое, теплое касание. Горячий язык облизывает мою нижнюю губу, пытаясь проникнуть глубже. Это сон? Резкий хлопок двери. Я открываю глаза и вижу лицо Мирона. Это он меня целует. Одна мысль. Какого черта ты творишь? Я отворачиваюсь от него, вытираю рот, но не успеваю ничего сказать, потому что слышу злой голос мужа. Смотрю, я как раз вовремя.